Глава 46. Он так долго молчал, что мне хотелось подойти, схватить за плечи и как следует встряхнуть. Эмиль рассматривал потолок, забросив руку за голову. Нога свешивалась с кровати, упираясь в пол. Словно в любой момент он готов вскочить. Может, так и было. «Эмиль!» — позвала я, когда пауза затянулась. «Я и так вне закона, Яна. Они знают, что тех троих убил я». Он резко сел и протянул руку. «Подойди». Я послушалась, и Эмиль усадил меня рядом. «Есть вещи, ради которых стоит рисковать. Это одна из них. Зачем вообще жить, если каждый может плюнуть мне в лицо?» «Ты псих», — сказала я. «У меня не было выбора, Яна. Я редко мог выбирать в жизни. Я привык сам брать то, что нужно». «Ты, может быть, а меня ты подставил, потому что я вряд ли смогу уйти, когда тебя будут убивать». Он обхватил мои руки ладонями, целуя пальцы. Я слегка пошевелила ими, сгоняя щекотные прикосновения, оставляющие влажные следы. Кроме него, мне никто не целовал рук. «Они знают, Эмиль», — сказала я. «А вампиры, если найдут слабое место, то давят до конца. Тебе всегда будут напоминать, что со мной сделали. Всех ты не убьешь». «Всех не нужно», — неожиданно ответил он. «Самых наглых. Остальные заткнутся сами». Мы долго сидели рядом и молчали. Я задумчиво касалась его теплых пальцев. Как ни искала, я не могла найти выход. Вдруг Эмиль повалил меня на кровать и навис сверху. «Чего ты боишься?» — улыбнулся он прежней улыбкой, будто в его жизни все отлично. «Мы уедем. Все будет хорошо, Яна». Он говорил уверенно, словно пытался убедить в этом самого себя. Преувеличенно радостный, словно понял, что кольцо я взяла не всерьез, но старательно отодвигающий этот факт от сознания. У меня тоже был период, когда я в упор не замечала фактов. Так проще. Правда ранит. Я скованно выбралась из-под него и села, отвернувшись. Он понял, что я не в настроении заигрывать, но не отстал. Начал разминать плечо, потом прикусил кожу. Зубы сжались не сильно, но чувствительно. Пальцы перебирали тонкую ткань платья на животе. «Перестань», — устало попросила я. В сумке зазвонил телефон, и я вздрогнула. Эмиль усмехнулся и убрал руки. Он и без подсказки понял, кто звонит. «Ответь, если хочешь», — благородно предложил он. Я резко встала, схватила сумку и нашла телефон. Звонил Андрей. Стискивая трубку, я обернулась. Эмиль с улыбкой наблюдал за мной. Придется говорить при нем. Но это лучше, чем игнорировать звонок. «Да», — ответила я. Я хотела спросить, что с ним, но проглотила вопрос. Не при Эмиле. «Где вы?» — спросил Андрей. Как будто я могла ответить. Молчать было мучительно, слушать его дыхание и понимать, насколько он зол. «Я понял», — сказал он. «Намекни, я приеду». Андрей говорил отрывисто, сухо, без привычных эмоций, которые по сравнению со мной или с Эмилем били из него фонтаном. В голосе я не слышала сдавленности или боли. С ним все в порядке, хотя он наверняка ранен. «Не могу», — ответила я. «Не можешь? Ответь мне, черт тебя дери! Куда он тебя увез? Я прибью эту сволочь, как только найду!» Я сглотнула, едва дыша. Андрей успокоился быстро, почти мгновенно. «Ты не знаешь, где ты? Или не можешь говорить?» «Не знаю», — призналась я. «Придорожная гостиница — слабый ориентир. В машине я уснула и не знала, как далеко мы удалились от города». «Что с тобой? В клубе все нормально?» «Я уладил, не переживай. Завтра посмотришь в новостях. Я тебя найду. А сейчас дай трубку Эмилю». Секунду я помедлила, а потом сделала, как он просит. Я думала, Эмиль откажется говорить. Но он с охотой ответил и начал улыбаться, как только Андрей заговорил. Не знаю, что его так развеселило. Угроза? «Ищи, ищи», — сказал Эмиль и отключил телефон, с улыбкой глядя на меня. Зря он его подначивает. Может, Андрей разобрался с проблемами в клубе, но Эмиля прикрывать не станет. Живой Эмиль нужен мне, а не ему. «Прекрати это». Я снова начала ходить по комнате. Из-за каблуков ноги с непривычки ныли. «Успокойся. Сядь», — сказал Эмиль. «Все обойдется». «Да ничего не обойдется!» — разозлилась я. «Ты устроил перестрелку у всех на виду. Убил тех троих и об этом узнали. Ты сам говорил, что их нельзя было убивать, что тебе конец. Боже!» Я шлепнулась на кровать и закрыла лицо дрожащими руками. Конец-то не только ему, но и мне. Они знали, что я его жена, знали, что тогда случилось. Хочу я этого или нет, в проблемы Эмиля я вмешана по уши. Я ощутила, как он гладит спину, и убрала руки. Эмиля внимательно заглянул в лицо, снова улыбнулся. «А где ты раньше жила?» — неожиданно спросил он. «Хочешь, поедем туда?» «Только не это», — пробормотала я. «Долго нам еще твоего брата ждать?» Феликс приехал под утро, хотя светать еще не начало. Непривычно жесткое лицо казалось надменным. Он злился. И на меня даже не смотрел. В пыльной черной футболке, с сумкой через плечо, он напоминал привычный здесь контингент. Водителя грузовика. От него даже несло так же. Солярый. «Машину тебе пригнал!» С порога сказал он и швырнул сумку в угол. Внутри что-то звякнуло. «Придурок!» Вздохнул Феликс, мазнул ладонью по голове брата с искренним сожалением. «Ну зачем ты так? Из-за бабы!» «Отвали!» Усмехнулся Эмиль. «Я вообще-то здесь!» Заметила я. На меня даже не посмотрели. Феликс рывком расстегнул сумку и начал выбрасывать на мятую постель пачки денег. Эмиль молча наблюдал, но я видела, считает. «Вот ты тупой!» — продолжил Феликс, роняя стопки. «Я тебе что сказал делать? Ее забрать и уезжать! А ты что устроил?» «Да что там было?» — спросила я. Ждать утренних новостей не хотелось. «Перестрелка там была, твою мать!» — заорал на меня Феликс. «Одна надежда, что спрятаться успеете, и вас не найдут! Ты себя под монастырь подвел, Эмиль! Что делать теперь?» «Да ничего не будет», — безразлично ответил Эмиль. «Уедем, и все нормально». «Ты что, опух?» — гаркнул Феликс. «Тебя искать будут до конца жизни! В другую страну тебе надо валить! Короче, там вроде замяли. Для официальных властей была драка и стрельба из хулиганских побуждений. Только вампиры все знают, что это ты сделал. Город на ушах. Там такое было». «Что было?» — спросил Эмиль. «Ты одного потрепал хорошо. Он напал на толпу. Ремесов его добил. Когда полиция приехала, все уже попрятали. Страшно представить, что было бы, если бы на них труп из шкафа выпал. Но тебе это уже не поможет. Все знают, что устроил это ты». «Они это заслужили», — парировал Эмиль. Я встала и снова начала мерить шагами комнату, покусывая пальцы. Эмиль и Феликс вяло ругались, а я погрузилась в мысли. Если от вампиров не удалось скрыть, что зачинщик перестрелки Эмиль, ему уже ничего не поможет. Феликс прав, его будут искать. Бегство — это не выход. Иначе нам, и мне, и Эмилю придется до конца жизни оглядываться, проверяя, нет ли кого за спиной. Придется сменить имена и документы. Это уже не борьба за власть, это просто охота. Эмиль поставил под угрозу общество вампиров, а они такое с рук не спустят. Я уже молчу об остальном. Сможет ли Андрей меня защитить? Я не могла ответить точно, в каком оказалось положение. С одной стороны, я бывшая жена Эмиля. Из-за меня он начал убивать. мне могут мстить, как и ему. С другой стороны, я вроде как с Андреем. Если бы он взял меня в жены, скорее всего, вампиры бы от меня отстали. Хотя и тут я не уверена на все 100. Моя проблема в том, что я ни в чем не уверена. Да и не рвется Андрей на мне жениться. Что же делать? И это только половина проблем. Я забыла о Десмодове. Андрея тоже могут убить, и меня заодно, как его подружку. «Боже!» – прошептала я, закрывая глаза. Только в одном я была уверена – в своем пистолете. Он меня никогда не подводил. «Мы должны вернуться». Я обернулась и нашла Эмиля взглядом. «Нам нужно вернуться, Эмиль, поверь мне. Андрей пил кровь пожирателя. Это секрет его силы. Благодаря этому он стал мэром и столько лет без всяких проблем сдерживал врагов. Его до сих пор Москва боится». Эмиль слушал и не перебивал, слегка хмурясь. Да, за последний год бывший муж привык верить мне на слово. В конце концов, это я трижды сохранила ему жизнь и место у власти. Сохраню и в четвертый. «Если выпьешь ты, будешь еще сильнее. Со временем эффект ослабел. И думаю, ты станешь сильнее, чем был Андрей. Ты должен попробовать». «Как не подскажешь?» Взгляд стал раздраженным. «Он меня чуть не прикончил». «У Андрея есть пуля», — сказала я. «Она способна обезвредить пожирателя. Стрелять не из чего, но можно что-нибудь придумать. Я ее принесу».